Монастырь святого Иоанна Крестителя навис над ущельем в самом конце долины. На последнем косогоре Джелис пришпорил осла, и брат Ставр начал подпрыгивать на крупе животного, словно тюк с поклажей. Когда они остановились, монах спрыгнул на землю и принялся растирать себе поясницу. Судя по его лицу и жестам, он был так же недоволен Джелисом, как и осел. Тафур спешился и, обернувшись, посмотрел на дорогу. Фатима с Самиром еще не въехали в ущелье, Мандеи должны появиться еще позднее. — Они нас догонят, — сказал Джелис. — Нам же нужно как можно скорее проникнуть внутрь. Они привязали животных к большому пню, и купец дважды затянул каждый узел. Напоследок Тафур снова вгляделся вдаль, солдаты еще не успели нагрянуть, и никаких признаков Фадрики или пропавших лошадей. Вход был заложен изнутри камнями, которые кое-где выпирали из щелей. Ставр обогнул заросли, и потайная дверца распахнулась перед ними раньше, чем они успели постучаться. Тафур различил впереди темную фигуру с лампой в поднятой руке. Новый монах пригласил их войти, запер дверь на засов и остановился перед ними, бормоча что-то себе под нос. Ставр прошептал ему на ухо несколько слов. Тот какое-то время продолжал бормотать свое, а затем столь же немногословно ответил. Он поднял лампу повыше, чтобы разглядеть их лица. Этот монах был моложе Ставра, но походил на него лихорадочно блестевшими глазами, сморщенной кожей и даже губами, постоянно готовыми к молитве. Тяжело, наверное, будет договориться с этими божьими людьми, тем более что времени на это почти нет. Монах опустил лампу, и Ставр сделал знак, чтобы Тафур и Джелис следовали за ним. Они вошли в туннель, приведший их в помещение, напоминавшее прихожую, где на стене висел опутанный паутиной подсвечник. Потом поднялись по лестнице, миновали коридор со слуховыми окошками и попали на галерею, расположенную между скалами, которые напоминали по форме гигантские горбы. Колонны еще сопротивлялись разрушению, но почти все двери были в заплатах, а ворот у колодца в центре зала был сломан. У подножья другой лестницы располагалась галерея фресок, и виднелось еще одно окошко. Монах скрылся за одной из дверей, показав жестом, что они должны подождать. Тафур подошел к окошку. Огромная каменная глыба в форме яйца перегораживала дорогу, мешая разглядеть, куда та ведет. Он пошел доложить о нашем приезде. Сядьте рядом со мной, ваша милость. Купец устроился на каменной скамье возле стены. Тафур последовал его примеру, несколько озадаченный тоном, каким тот произнес эти слова. «Мы здесь не одни, Дон Педро. Примите благопристойный вид». Тафур услышал, как что-то щелкнуло неподалеку, словно открылся надзирающий за ними глазок. Он обвел глазами фрески, казавшиеся темнее, чем они были на самом деле, из-за того, что он рассматривал их против света. Вот святая София в римской тунике и с тремя дочерьми, рядом святой Василий, смуглый каппадокиец. Похоже, этот толстый и безбородый Христос повел глазами? Или ему показалось? «Прошу вас, Дон Педро». «Ведите себя спокойнее. Они хотят испытать нас, прежде чем впустить внутрь». Тафур впился глазами во фреску, что располагалось прямо перед ним. Это был опять святой Георгий, поражающий дракона, такой же, как в разрушенной библиотеке. Он выглядел не слишком уязвимым, этот дракон, помесь змеи с ящерицей, хотя, ясное дело, угроза исходит не от самого чудовища, а от дьявола, которого каждый смертный носит у себя в душе. До каких пор они собираются испытывать его? Пока он не очистится от всех своих грехов, солдаты, должно быть, уже вступили в долину, а им с Джелисом еще только предстоит войти, представиться настоятелю, рассказать ему о своих намерениях и потом без конца обмениваться с ним коротенькими фразами, переливая из пустого в порожнее. Тафур смотрел на дракона и облезлого коня святого, и ему казалось, что он видит за ними заветный трактат. Какая тоска! Наконец к ним вышел монах. Он ввел их в помещение, служившее, по всей видимости, молельней. Вдоль одной из боковых стен располагалась высеченная в скале ниша с потемневшей иконой, изображавшей какую-то святую с большими живыми глазами, как у Эгейской Богоматери. Напротив виднелось небольшое окно, сквозь которое наконец-то можно было разглядеть линию горизонта. В центре комнаты стояло кресло. В нем молчаливо восседал совсем дряхлый монах с четками в руке, и в надвинутом на лоб капюшоне. Еще три монаха стояли рядом с ним, перебирая четки. Старик указал на два табурета перед своим креслом. Тафур содрогнулся, увидев его лицо под капюшоном. На щеке сочилась безобразная рана, губы отливали синевой, как у чумных. Купец поздоровался со стариком на греческом и на турецком. Вместо настоятеля ответил один из монахов, и Тафур с облегчением отметил, что он не бормочет и не мямлет. Не похоже было, чтобы и его сотоварищи предавались молитве, хотя взгляд у них у всех был такой же, как у Ставра, пристальный, напряженный, следящий за каждым твоим движением. У того, кто говорил, на лбу красовалась большая ссадина, как будто он ударился об стену. Тафур беспокойно заерзал на табурете. Нелегко будет выбраться отсюда, если добрые отшельники вдруг впадут в неистовство. Купец и монах умолкли. Тафур наклонился к Джелису. Если вы этого еще не сказали, то не забудьте упомянуть, что мы прибыли издалека. Он остановился и удивленно посмотрел на своего спутника. Джелис заметно побледнел и снова выглядел старым и усталым. Дело не в том, откуда мы прибыли, ваша милость. Сегодня утром здесь побывал еще один чужестранец, которому понадобилась книга Гермеса, поэтому они не хотели нас впускать. У Таруфа сжалось сердце. Таинственный Румели, скитавшийся по караван-сараям. Кто же еще? Но самое неприятное ждало его впереди. Он попросил показать ему книгу. И, воспользовавшись тем, что остался наедине с настоятелем, силой увез ее. Монахам не удалось его задержать. Тафур перевел взгляд на ссадину, набухшую на лбу у монаха, потом украдкой взглянул на рану под капюшоном. В это время старик закашлялся и прикрыл беззубый рот рукой, но Тафур успел заметить в уголке губ капельку крови. Голова у него стала тяжелой и гудела, как пустая бочка. Путешествие оказалось напрасным. Он потерпел полную неудачу. Кто-то другой завладел трактатом у него под носом. Но неожиданно во мгле блеснул лучик света. А копия, маэстро Джелис, копия. Год назад агент Медичи заказал копию трактата. Я вам потом объясню. Спросите, не унес ли чужеземец и копию книги? Джелис задал вопрос, но монах хранил молчание. Настоятель тихо произнес что-то. Выражение лица Джелиса стало меняться по мере того, как старик говорил. Один из монахов вышел из комнаты через небольшую дверцу рядом с нишей. Похоже на то, что вор унес именно копию. Джелис, по-видимому, никак не мог взять этого в толк. Монах говорит, что она была переписана не до конца, поэтому ее ему и дали. Тафур едва не подпрыгнул от радости, но тут же невеселые мысли полезли ему в голову. Разве можно мечтать о том, что настоятель после всего случившегося покажет ему трактат, не говоря уже о том, чтобы продать его? Он подался немного вперед, чтобы настоятелю было лучше видно его лицо. Быть может, разглядев его, старик поймет, что Тафуром движут благородные цели, и согласится, чтобы книга отправилась в Европу. Настоятель продолжал сидеть с безразличным видом. Тафур беспомощно оглянулся по сторонам, и его взгляд остановился на святой с иконы. Их глаза встретились, и он испытал то же чувство, как некогда в часовне на Кикладах. Вернулся монах. Он остановился рядом и показал ему узкий холщовый мешок, завязанный с обоих концов. Настоятель откашлялся и произнес несколько слов. Монах развязал мешок, достал из него папирусный свиток и протянул его Тафуру. — Это та самая книга, которую ищет ваша милость? — недоверчиво спросил Джелис. Тафур дрожащими руками взял свиток, оглядел изъеденные края, полустертые буквы, знаки. Были ли это те же самые знаки, что на пергаментах каноника? Он невольно обернулся к святой. На него смотрели глаза Кармен и одновременно глаза Фатимы. — Симонетта, помоги мне! Кармен, Кармен! Но на сей раз озарение не наступило. После всех треволнений его сердце молчало. Между тем, как только злоумышленник поймет, что забрал не полную копию, он вернется в монастырь. Можно уже не гадать, кто это. Он украл у него трактат, а перед этим лошадей, и так как не сумел украсть и Кармен, то хотел теперь вдоволь поиздеваться над ним, перед тем, как проткнуть шпагой. Тем не менее, пока у злодея в руках не сам трактат, а копия. Фатима и Самир, должно быть, уже подъехали, и солдаты должны вот-вот нагрянуть. Маэсо Джелис, скажите достопочтенному настоятелю, что я приехал сюда из Европы в надежде вернуться обратно с этой книгой. Он передал папирус монаху, снял с плеча котомку и порылся в ней. Джилис нахмурился и с явной неохотой перевел его слова. Достопочтенный настоятель никак на них не откликнулся, равно как и монах, служивший ему переводчиком. «Скажите, что те, кто меня послал, почитают эту книгу за величайшее сокровище в мире, ибо в ней содержится первое упоминание о Христе. Вера в него делает нас, латинян и греков, братьями». Тафур рассеянно пошарил в котомке. Суконный мешочек с цирконом разлезся по швам. Он достал кошелек с золотом Медичи. Джилис перевел то, что сказал Тафур, но не получил ответа. «В благодарность я хочу сделать это пожертвование на восстановление и украшение монастыря». Тафур протянул кошелек монаху, державшему в руке трактат. «Здесь 200 золотых флоринов». Джилис резко обернулся к нему. «Настоятель не знает, что такое флорины. И на эти деньги ваша милость может спокойно купить весь монастырь, не то что восстановить его». Тафур пропустил его слова мимо ушей. Он наклонился к настоятелю, протягивая ему кошелек. Старик выпрямился в кресле и откинул назад капюшон. Тафур едва не вскрикнул. Рана на щеке была нанесена шпагой и тянулась до самого уха, а на голом черепе виднелась полоска запекшейся крови длиной в полпяди. Вне всякого сомнения, тоже дело рук этого выродка. Настоятель заговорил слабым, дрожащим голосом. Джилис перевел, изобразив на лице скорбь. «Нас здесь осталось всего пятеро, и скоро мы все умрем. Ваше золото нам ни к чему». Настоятель опять закашлялся, пока монахи пытались успокоить его и усадить повыше. Тафур украдкой рассмотрел их лица. «Самому молодому должно быть 40. 5 призраков. 5 привидений. Возьмите эту священную книгу, — продолжал старик, — и найдите ей достойное применение. Если она останется здесь, то пропадет, как и все остальное, ибо всеобщая ненависть достигла и наших пределов». Кашель у него усилился, став более хриплым и резким. Тафур наклонился и встал перед ним на колени. Капелька розовой слюны капнула ему на скулу. — Возьмите это золото, прошу вас, сеньор-настоятель. Вы сможете уехать отсюда в более спокойные края, не знавшие стольких страданий. Старик схватил его за руки и, тяжело дыша, стал что-то говорить. Тафур обернулся к Джилису, но тот уже вскочил на ноги. Встретивший их монах стоял у окна с побледневшим лицом и показывал рукой в сторону долины. — Солдаты! Они уже близко! Монах со ссадиной на лбу указал на дверцу рядом с нишей. Его собрат отошел от окна и направился к ней. Джилис последовал за ним. — Здесь другой выход, ваша милость, поторопитесь. Тафур снова взглянул на опухшее лицо настоятеля. Тот еще что-то говорил совсем уже слабым голосом, вперившись в Тафура покрасневшими глазами. Купец снова позвал его. Свет лампы за дверцей начал удаляться. — Простите меня, отец мой, простите. Он засунул кошелек в котомку и взял мешок со свитком. Дальше оставаться здесь было нельзя. «Объяснили мне, что Гермес был пророком не только мандеев и христиан, но и всех народов, у которых есть священные книги. Египтяне называли его Тот, для иудеев он был патриарх Енох, и это то же самое, что пророк Идрис у мусульман. Христиане, сказали они мне, знают его и как Еноха, и как Моисея. Они же, мандеи, почитают его как Гермеса трижды величайшего, от которого их предки получили письменность, законы и все науки и искусства. Его учеником был Иоанн Креститель, главный святой в их религии. Согласно их верованиям, он познал это учение через неких отшельников, переселившихся в Израиль из Египта, когда совершал паломничество через пустыню. У этих добродетельных людей он перенял их учение и крещение, каковой обряд совершил над Иисусом. И ныне крещение получают все христиане. А вот мандеи получают его дважды — первый раз при рождении, и второй, когда уже вырастут и начнут приобщаться к таинствам веры, которую они считают основой своей жизни. Поэтому они говорят, что, получая второе крещение, они рождаются для истинной жизни. Среди христиан с ними могут сравниться только госпитальеры с Родоса. У них до сих пор существует обряд второго крещения, в чем я сам мог убедиться, когда был на Родосе. Следуя примеру святого Иоанна, многие мандеи из поколения в поколение отправляются парами в паломничество во имя Господа и ищут по пути многочисленные книги Гермеса, разбросанные по всему свету. Вот и эти двое пришли в долину любви, дабы получить копию его трактатов, которую их соплеменники заказали во время предыдущего паломничества. Они хотели также осмотреть здешние монастыри и пещеры, где, как они мне рассказывали, в давние времена существовали храмы Гермеса. Храмами Мандеи остались очень довольны, хотя сейчас это одни мрачные развалины, а вот Скопии их ждало разочарование, так как содержавшиеся в ней трактаты уже находились в Харане. Зато среди них не оказалось того, которое они разыскивали, и теперь им нужно было предпринимать новые поиски. Я был очарован этими объяснениями, равно как и моими новыми знакомыми. Они показались мне людьми простыми и открытыми, а к тому же весьма сведущими во многих вещах. Я полюбопытствовал у них, каков же этот другой трактат, если он ценится гораздо выше тех, которые я только что купил. А они с той же простотой отвечали мне, что это книга, где их пророк рассказывает о звездной науке. Эти знания они считают наивысшими из всех, ибо верят, подобно магам, что небо есть зеркало земли. Они думают, что тот, кто овладеет наукой звезд, сможет преодолеть все преграды и даже предсказать свою судьбу, поскольку земные события зависят от небесных, и с помощью небесных сил он сумеет управлять силами земными. Ведь что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, как обещал Иисус апостолу Петру. И поэтому Мандеи говорят, что звезды открывают двери в другие миры. Моим домом давно уже стала Конья. Я был благодарен судьбе за мою нынешнюю жизнь. И только изредка мне становилось грустно. Ни Маэсе Бененджелис, ни Дон Мауро Каттанео ничего не говорили мне о пресловутой книге. Думаю, они и не знали о ней. Тем не менее, меня разбирало любопытство, бывшее нашей семейной слабостью. И вот я ни с того ни с сего решил тоже отправиться на поиски этой книги, оправдывая себя тем, что она наверняка пригодится Дону Мауро и даже шейху Марифе, не говоря уже о собственной персоне. Мандеи еще больше укрепили меня в моей решимости, ибо пригласили присоединиться к ним и продолжить путешествие уже вместе. К сожалению, мне пришлось ответить, что я должен сперва вернуться в Конью, чтобы вручить трактаты и спросить разрешение у шейха. Тогда Мандеи сказали, что в таком случае они отправятся вместе со мной, чтобы познакомиться с моим наставником и поклониться могиле святого Руми, ибо слава о нем дошла и до них. Кроме того, они поищут там книги Гермеса. Какая-нибудь из них непременно попадется им в Конье, говорили они, хотя я убеждал их в обратном. Вряд ли в Европе когда-нибудь станет известно о войнах, которые турки вели в этих краях, что издалека кажутся единым целым, подчиняющимся султану Стамбула. Так случилось, что на второй день мы наткнулись на войска Мехмеда, который, как я уже говорил, жаждал завладеть Коньей и Караманом. За годы, прожитые мной на Востоке, эмиры-караманиды сумели умилостивить турок данью, но при виде этих полчищ становилось ясно, что данью они не ограничатся. Я сразу с тревогой подумал о шейхе и дервишах, ведь если войска шли степью, Конья была уже взята. Мандеи тоже тревожились за своих родичей, поскольку солдаты наступали на восток в направлении их Харана, и хотя их народ славился миролюбием, его соседы, туркмены, были непримиримыми врагами Стамбула. Мы направились к горам Тавра, избегая проезжих дорог и преодолевая тяготы пути. Нам встречались шедшие с юга войска и пустые селения, поскольку многие люди бежали под защиту крепостей. От этих беженцев мы узнали, что принц Касим, правивший в Конье, укрылся в старинной крепости тамплиеров в Анамуре. Я уговорил своих спутников идти туда через горы, ибо надеялся встретить там шейха. Но по прибытии в Анамур я узнал, что ему, слава Господу, не пришлось спасаться бегством, потому что Мехмед приказал не трогать Дергаха и его обитателей. И тогда я понял, что мне следует опасаться в первую очередь за себя. И еще я впервые подумал, что, быть может, никогда больше не увижу шейха. Среди беженцев встречались знатные люди, с которыми я познакомился в Дергахе. Один купец, приятель Бененджелиса по имени Хасан, узнал меня и похлопотал, чтобы нас впустили в крепость. Через несколько дней он предложил устроить меня на корабль, на котором в скорости должны были отплыть другие купцы, невзирая на осаду, предпринятую Мехмедом. Они направлялись в Анталью, родной город Маэсе Бененджелиса. Хасан убеждал меня, что он будет счастлив, увидев меня живым и здоровым. Но я не хотел вновь превращаться в обузу для моего покровителя. К тому же я сомневался, что он или даже шейх смогут приютить меня. Ведь в городе теперь властвовали не доброжелательные караманиды, а османы. Что касается моих сотоварищей Мандеев, то они намеревались добраться сухопутным путем до Сирии, чтобы оттуда постараться вернуться в Харан. И откладывали свое путешествие только из-за того, что пронюхали про множество книг, привезенных двором Касима из Коньи. Даже в разгар войны не прекращали они своих поисков. Лампа едва мигала в темном колодце. Монах начал быстро взбираться по винтовой лестнице, и Тафур поспешил к нему, едва не сбив с ног Джелиса. Они углубились в подземелье, спустились вниз по другой лестнице и очутились в галерее, куда сходилось несколько туннелей. Монах остановился перед расщелиной в стене и проскользнул в нее. Купец последовал его примеру. Тафур снял с плеча котомку и в который раз нащупал в ней циркон. Похоже, камень раскололся на несколько кусков. А где же книга отца? Он стал протискиваться в узкую щель, липкая паутина облепила ему лицо. Он с трудом протолкнул вверх руку и смахнул ее, и почувствовал, как у него подкашиваются ноги. Он словно вновь очутился во власти ужасного видения, пережитого им в Сан-Лукаре, только на этот раз щель становилась с каждым шагом все уже, а воздуха было все меньше. Скорее всего, он найдет здесь не могилу отца, а свою собственную, ибо гора может в любой момент обвалиться. Он прижал к груди свитки Гермеса, глотнул воздуха и понял, что не в состоянии сделать больше ни шагу. — Поторопитесь, ваша милость, а то не догоним монаха. — Я не могу двинуться с места. — Застряли? Тафур не ответил. Теперь он не мог шевельнуть даже рукой. Ему не хватало воздуха, в висках бешено стучало. Купец ухватил его за рукав и потянул с такой силой, как будто хотел вывихнуть ему плечо. Тафур, как пробка, вылетел из щели и приземлился на корточки, тяжело дыша и прижимая к себе свиток. Они оказались в новой пещере, столь же высокой, что и та, со сводом, усеянным звездами. Джелис бросился бежать к выходу, за которым виднелась груда камней. — Джелис, вернитесь! Монах хочет нам что-то сказать! Отшельник указал на окошко. Под ним была сложена целая гора камней. Потом начертил в воздухе крест, подошел к щели в стене и исчез, словно призрак. Джелис и Тафур на четвереньках вскарабкались на гору. Из окошка можно было наблюдать за входом в монастырь, дорогой и широкой частью долины. Оба ослика по-прежнему стояли там, где их привязали, у высокого пня, окруженного кустарником, но теперь к ним прибавились мулы Фатимы и Самира, хотя сами они потерялись из виду. — Наверное, Ставр впустил их внутрь, — предположил Джелис. — И сейчас они идут вслед за нами теми же самыми туннелями. Тафур засунул руку в котомку и дотронулся пальцами до обломков циркона. Как он мог расколоться? Хотя все равно его должны были растолочь, чтобы получить голубой порошок. Растолкут и эти камешки. Больно они острые на ощупь. Он вытащил один кусочек двумя пальцами за спиной Джелиса и, вздрогнув, выронил его. В его котомке лежали не голубые осколки циркона, а самые обычные камни, вроде тех, что валялись в заброшенной часовне. Купец не поверит. Подумает, что Тафур подшучивает над ним. «Джелис, я хочу сказать вам...» Чья-то тень мелькнула возле кустов. Закутанная в накидку женщина опрометью бежала к монастырю, преследуемая верзилой с боевым луком на плече. Тот настиг ее, схватил и понес под мышкой, словно это была кукла. Женщина вопила и била его ногами, пока они не скрылись из виду. Послышался приглушенный крик, какой-то щелчок, и все смолкло. Купец с Тафуром спрыгнули на землю и бросились к выходу. Они пробегали мимо монастыря, когда похититель огромными прыжками миновал кустарник и, неся свою жертву на плече, метнулся к холму, который Тафур заприметил из окна. Женщина снова закричала, и верзила наградил ее тумаком. Потом он резко остановился и сбросил свою ношу на землю. Тафур ошеломленно взглянул на Джелиса. Несомненно, это была Фатима. Да и лучника с раскосыми глазами он уже видел в караван-сарае. Правда, видел только он один. Он обнажил шпагу и бросился в сторону холма. Джелис ухватил его за ногу и повалил на землю. Стрела просвистела в двух вершках от его головы. Лучник вновь взвалил свою добычу на плечо и полез вверх по склону, остановившись за следующим кустом. Еще одна стрела отскочила от камня, за которым они укрылись. — Мы должны спасти ее, Джелис! — Давайте прежде пораскинем мозгами, Дон Педро. С этими стрелами шутки плохи. Словно в подтверждение его слов, следующая стрела пролетела над самым камнем. Тафур прижался к земле. Она была тоже усеяна камешками, наподобие тех, что Фатима засунула ему в мешочек, чтобы он не хватился пропажи. И книгу его отца она тоже забрала. Тафур повернулся к Джилису и, проглотив комок в горле, произнес: «Циркон Футимы, Майса Джилис». Купец вытаращил глаза. Тафур пробормотал, чувствуя, что щеки у него горят: «Я отдал ей его на хранение вчера вечером, когда мы ночевали в часовне. Мы должны спасти ее». Теперь Джилис прижался лицом к земле. Лучник продолжал подниматься вверх по тропинке. Время от времени он оборачивался и смотрел на них, после чего запрокидывал голову назад, словно хохотал. Джилис высунулся из-за камня и некоторое время наблюдал за ним. Потом взглянул на Тафура. «Обещайте, что на этот раз сделаете так, как я вам скажу». Тафур удрученно кивнул. «Когда он снова полезет вверх, мы с вами добежим до холма. Вы будете подниматься со стороны тропинки, а я полезу наискосок по камням. Наверняка там наверху есть проход, иначе бы он не шагал так уверенно. По тропинке можно подниматься спокойно, не опасаясь стать мишенью для стрел. Куда опаснее каменистый склон, он тянется вар на 40, и с этой стороны нет ни единого кустика, где можно было бы укрыться. По камням полезу я, Джилис.